радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваш вопрос отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефоны прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. Вначале укажите слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Довольно большой перерыв с последней нашей передачи прошел. За это время много произошло. Чего? Нашу епархию разделили на три епархии. Наш ладыка стал митрополитом, возвели сан-епископов двух архимандритов. Случилась трагедия в Крымске. Кстати, о ней мы с вами, батюшка, поговорим в следующей передаче в среду. Но вот вся совокупность всего негативного, что происходит, грехи, страсти и прочее, прочее, можно обозначить одним словом – зло. И, наверное, нашим радиослушателям интересно, а откуда оно вообще взялось, зло, если Господь его не создавал? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Господь – это чистейший Дух, Бог – это любовь, а любовь, она не может создавать зло. Допустим, было время, когда израильский народ находился 400 лет в египетском плену, и Господь ожесточил сердце фараонова. То есть Бог не может ожесточать никого. А это получается, Господь отнял благодать, и человек сам по себе стал жестоким. Откуда зло это пошло? Когда Господь создал ангельский мир, а потом землю, то самым ближайшим к Богу был Деница, который принимал все тайны от Бога. И он возгордился, что он великим стал и хотел быть равным Богу. И перестал служить Господу. И даже увлек на свою сторону третью часть ангелов. Они поверили ему. Он сказал, что Бог нехороший. Разная клевета началась. И архангел Михаил сверг Деницу с неба, который потом стал дьяволом. А третья часть ангелов стали бесами, злыми духами. Есть духи добрые – это ангелы, а есть злые духи – это бесы. Они наполняют атмосферу над землей, наполняют землю, и в земле преисподней ада. Вот такое тройственное состояние. И они всех искушают. И, конечно, почему они так сильно против верующих выступают? Потому что верующие люди, кто кается, молится, в болезнях страдает, не ропщет, никого не обвиняет, Бога благодарят, они занимают вакантные места. То есть когда-то ангелы были добрыми, а теперь их свергли, и третья часть. И вот люди добрые, святые, занимают их места. Особенно они против монахов. Для них это монашеская община, где только там один монах молится, в пустыне, в затворе, значит, спасается. Все силы ада против него. Или кто-то захотел монастырь, все силы против него. Вот это зло. А верующие люди, которые каются, молятся, они как бы уничтожают это зло. Допустим, у человека какая-то страсть. Ну, для примера, зло. И что происходит? Если человек кается в какой-то страсти, то он подрывает корни этого греха. И чем он чаще открывает свою душу перед духовником, он подрывает эти корни. А потом придет время, этот грех исчезнет. Допустим, Достоевский, писатель, он любил ездить за границу, играть в рулетку. Он и каялся, и плакал. А не мог никак избавиться от нее. А потом утром встал, у него полное отвращение. И так некоторые любили курить, каялись или пили, подрывали корни, вели борьбу, читали Евангелие, книги святые, молитву Иисусу, в церковь приходили. Они избавились от этого зла. И так вот, когда человек живет нерадиво, раздражается, ругается, обижается, кричит, шумит, то невидимо в него входит демоническая сила. Его душу наполняет не Господь, а злые духи. А потом это зло выливается из его души. Потому что душа человека должна быть наполнена небом. Потому что мы Богом призваны из вечности и уходим в вечность. А здесь мы временно живем. Сегодня здесь, а завтра нас нет. Уже оказались в духовном мире. Это мы видим всех подряд. И наши близкие, родные, молодые, старые. Кого Господь застанет, в каком состоянии, в том же состоянии он переходит в тот мир. Конечно, святые отцы говорят, что Господь забирает самую лучшую минуту жизни, когда человек уже лучше не станет. Тогда Господь забирает его. Но лишь бы человек только стремился к добру, к святости. Если он будет делать добро, оно ему возвратится. Если он будет делать зло, оно ему тоже возвратится. Сам Господь сказал, какой меры меришь, такой тебе отмерено будет. Как Христос говорит, дерево узнается по плоду. Плохое дерево, оно не может приносить хорошие плоды. Худое дерево приносит худые плоды. Это всегда видно. По плодам их узнаете, так говорит Христос. Батюшка, к нам поступил первый вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А, благословите. Бог благословит вас. Сейчас, минуточку. Батюшка Амбросий. Слушает вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще хотел бы с вами пообщаться, вот как нам поехать в Иваново, город Иваново, как бы нам связаться вот с паломнической организацией, может, свой контактный телефон оставите, потому что там надо будет все-таки гостиницу где-нибудь что-нибудь переночевать, пообщаться с вами, вот, с вашим монастырем, с послушницами вашими. Вот, вы все-таки духовный отец России, считаетесь, профессор. Вот, и многие желали бы поехать туда к вам. И вот им даже вот с нашей, вот с нашего района, вот этот район города Павловска, Посада, Филимонова есть такой, у нас-то отец Дмитрий, вот возит нас как, вот таких, вот таких местам. У нас нету своей собственной монастырской паломнической службы. Вот. Но приехать к нам легко. Для этого просто нужно попасть в город Иваново. И у любого жителя города спросить, где находится Красная Церковь. Среди жителей Иваново наш храм, монастырь, больше знают под именем Красная Церковь, потому что у нас большой собор из красного кирпича. И там вы сможете поговорить с отцом Авросием, решить ваши духовные проблемы. Ну, а разместиться в гостинице тоже особого труда не составляет. Вот для мужчин в городе много гостиниц, а женщины могут переночевать в монастыре. Так вот. Очень дорого обойдется в городе. Возможно. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте, батюшка, благословите, раб Божий Елисей беспокоит. Бог оставит. Батюшка, у меня такой вопрос к вам насчет, и простите, насчет экуменизма. Почему в нашей церкви сейчас вот так вот, ну, умалчивается все, молчится, вот, ну, об этой ереси, как-то вот, вот афонские святые говорят, как-то вот открыто переживают за Россию, а у нас как все молчат, так вот, я не знаю, даже, даже по радонежу теперь пускают какие-то передачи про, там, про сближение с католиками, там, как-то вот так вот, я не знаю даже. Наша церковь не участвует в экуменизме. Она просто контролирует. Это нужно знать, чем экуменист занимается. Потому что экуменисты, их больше 400 разных конфессий. Ну, можно так прямо сказать, это грязный источник, мутный. Хотят соединить нашу православную церковь. Это чистый источник с мутным источником. Так что наша церковь, наши иерархии, они не поступают там. То есть не служат с ними. Они под контролем держат. Такой договор есть. Ну, то есть наша иерархия участвует в экуменических каких-то встречах только для того. Не для того, чтобы там участвовать в этих встречах, а для того, чтобы уж эти встречи совсем не выродились во что-то такое антихристианское, чтобы контролировать как-то эту ситуацию немножко, пытаться на нее влиять с православной стороны, выправлять, уже не пускать ее на самотек. Да. Батюшка, вот такой нам поступил вопрос. Батюшка, в гостях сын подруги, алтарник, предложил антидор, служебную просфору. Я отказалась. Это грех, если предлагают святыню подарок, а человек отказывается. Это грешно? Но по каким причинам человек отказался? А вот такой вопрос. Батюшка, есть ли смысл идти на литургию, если не собираешься приступать к чаше в этот день? Вот, батюшка, обратите внимание на этот вопрос, ведь, несмотря на свою простоту, кажущийся вопрос, очень глубокий. Действительно, если участвуешь в литургии, то нужно причащаться. Но не все подготовлены. А в церковь ходить надо. Допустим, на Святой горе Афон. Там, допустим, службы бывают каждый день, по ночам. Можно сказать, чуть ли не круглые сутки. А старцам благословение причащаться в 2 недели раз. Так что ходить на литургию обязательно надо. Может, я немножечко расскажу о литургии, потому что многие ходят, они знают, что это такое. 2000 лет совершается эта страшная всемирная жертва. это надо сказать так, что сам Бог, Творец Вселенной, принял человеческую природу, и в момент Божественной литургии, вот совершается, когда читают часы, 3-6, совершается, берется агнец, вырезается куб, это проскомедия, готовится к Божественной литургии. Это как бы происходит рождение Христа. А когда бывает вход с Евангелием, это Христос вышел на общественную проповедь. Это говорю кратко-кратко. А когда бывает Херувимское, это Христос вышел на страдания, потому что выносится чаша, дискос, кто-то священнослужители, крест выносит, копье, то есть оружие смерти. И в это время престол является жертвенником. То есть, точнее сказать, крест – это жертвенник, на котором был распят Христос. И самый главный момент, когда пропоют символ веры, и диакон скажет «станем добре», «станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите». Откроем завесу так, что Христа прибили гвоздями к кресту и стали веревками поднимать крест. А на этом кресте сам Бог, Творец Вселенной. Вот. И когда священник скажет «Твоя от Твоих, Тебе приносящий от всех и за вся», и хор поет «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим», в это время священник трижды поднимает руки и читает молитву Духу Святому. И в этот момент Дух Святой сходит на хлеб и вино. Священник крестом благословляет хлеб и вино. И происходит приложение в истинное тело и кровь Господню. И священник делает земной поклон. Кланяется живому Богу. И тот самый страшный момент совершается Божественная литургия. И все люди участвуют в этом. И тут невидимо сам Господь в тайнах святых. И здесь невидимо огненные херувимы, серафимы, престолы власти, силы, начала, архангелы, ангелы, все пророки, апостолы, святители, мученики и во главе Матерь Божия. Вот поэтому и люди ходят на Божественную литургию. И когда совершается приложение в истинное тело и кровь Господню, священник, диакон, они принимают в себя живого Христа, разрезают на мелкие части, и в каждой частице живой Христос. Не часть тела, а живой Христос. И вот люди приходят, кто подготовился постом, молитвой к святому принятию Христа, потому что священник выходит и говорит: «Со страхом Божьим и верой приступите». И люди подходят причащаться, принимать в себя живого Христа. Кто подготовился и кого допустил духовник. А в это время мы, как обычно, забываем, что народ поет. Поет «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». Принимаем в себя живого Бога, Творца Вселенной. Поэтому Церковь этим живет. Все силы ада против Церкви. Все разрушили во всем мире, и особенно в нашей России, за 75 лет советской власти. А церковь осталась. Потому что Господь говорит, создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. И вот что интересно. Ведь собраны люди в храме. Обычно люди так, не церковные. О, куда она там церковь смотрит? Почему она там ничего не делает, не говорит? Или слишком много говорит. Да. То запрещает говорить. Церковь – это тело Христово. Глава – это тело сам Христос. Это всегда надо напомнить. А все люди, вот, крещенные, а церковь не ходит, они находятся вне церкви. Потому что есть апостольские правила, кто не был в храме три воскресенья без уважительной причины, отлучается от церкви. Или кто не соблюдает среду, пятницу, четыре поста, отлучается от церкви. Так что в церковь надо постоянно ходить. Батюшка, вот вы вот подняли тему о литургии, о причащении. И вот мне очень часто становится не по себе, когда стоишь возле чаши, держишь плат, приводит мама свое чадо причащать и говорит такие слова. «Сынок или дочка, открой ротик, тебе сейчас ягодку дадут. Или тебе сейчас сладенькой водички дадут». Вот видно, что человек сам, это она причем говорит не для того, чтобы ребенку объяснить на его языке, что это все безопасно, это не кричи. Она ничего, а сама, не знает, что здесь происходит. И вот я знаю одного священника, у нас вот в храме служения священник, он строгий человек. Вот. И он говорит, я таких людей до чаши не допускаю. Потому что как можно давать тело и кровь Христову тем, которые не знают, к чему они приступают. Вот. Это правильно он делает или нужно делать снисхождение к людям? Но если ребенок не понимает, то ребенка можно причастить. Так мама не понимает. Не мама? То, что ребенок, не то, что ребенок. Мама не понимает, куда она пришла. Но ребенка можно причастить. Ребенка, да. Взрослого не надо. Понятно. Потому что он не понимает, что это такое. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, что надо делать человеку, которого прокляла мать? Мать умерла, но вроде бы как вот перед концом жизни она ходила, мать в церковь и просила Бога, чтобы он стер проклятие с ее ребенка. Скажите, что этому человеку надо? Какие молитвы читать? Или уже все решено, и ему, так сказать, спасения нет? Спасибо большое вам. Машка, в Библии написано, что незаслуженное проклятие Бог не принимает. А если сказано, какой меры меришь, так у тебя отмерится. Батюшка, ну а если проклятие заслуженное, то как его снять? Если человек образумился, пришел в себя. Покаяться надо. И тогда все, да, прекратится? Тогда прекратится. Батюшка, кстати, вот вы страх тут упоминали, и пришло нам сообщение с вопросом. Чем различается страх Божий, страх человеческий и страх животный? Ну-ка, объясни. Чем отличается? Я скажу, был я в Рио, в Бразилии, а там иммигрант-священник, Царство Небесное, отец Василий. Он, ему уже за 80 лет, по 90. Он говорит, батюшка, послужите со мной. Ну, я вот с вами архимандрита. А ему дали крестик. Вместо серебряного – золотой. Но он думает, что ему два креста дали. А, и служит в двух крестах. Да. Серебряного и золотого. Да. Говорит, батюшка, здесь стойте, я буду служить. И у него там много таких моментов в служебнике вычеркнуто, где сказано, со страхом Божьим веру приступите. Какой страх, Бог, любовь, нельзя такое. Везде написано, если страшные жертвы, везде вот страх, то убрать надо. Ну да, часто бывает, человек безосновательно полагается на собственное мнение и часто ошибается. Хорошо, если это безобидная ошибка, а бывает и губит целую жизнь. Но вот страх Божий, страх человеческий и страх животный, чем они друг от друга отличаются? Начнем от обратного. Страх животный. Ну, само название говорит само за себя. Страх за свою жизнь необоснованный порою, порою обоснованный. Вот у животных такой страх есть. Когда его хотят съесть, какого-нибудь козленка, он бежит. Сломя голову, ломая себе ноги, он бежит. Спасает свою жизнь. Вот это страх животный. Страх человеческий. Это когда человек, одно из его проявлений, когда человек боится потерять какие-то блага, боится за свое благополучие. То есть расчетливый страх – это страх человеческий. А страх Божий – это благоговение пред Богом. Чтобы не грешить. Чтобы не грешить. Чтобы не совершить такого действия, которое бы пошло против воли Божьей. Которое бы забило еще один гвоздь в тело Христова. Вот этот страх Божий имеет своим концом любовь. И к нему каждый христианин должен стремиться. А у нас еще один вопрос. Мы слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло. Говорите. Алло. Благословите. Господь вас благословит. Божий Сергий. Прошу ваших святых молитв. Я к вам много раз обращался, но вопрос вот такой, может быть, бестолковый. Вот тут мои знакомые, они недавно воцерковились и боятся причащаться из общей чаши ввиду заразы какой-то там. Я уже об этом говорю, может, у вас слова найдутся. Еще вопрос как у дьякона. Ведь дьякон причащается последним. Если бы что-нибудь там было, то, наверное, ни одного дьякона не осталось на службе. Ну, простите. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Ну, имеется в виду, что дьякон чашу потребляет последний, после всех. Я помню, когда были страшнейшие гонения, я застал хрущевские. Я в городе Прокопьевске был. То приходили власти, вот причащать надо было ложечкой. Эту ложечку опускать в раствор, промывать. И опять в чашу другого человека причастить. Опять в раствор. Вот такое кощунство, где совершается божественная служба, ну, скажем так, правильно Иоанн Кронштадтский говорит, когда совершается божественная литургия, не только храм, а вся территория храма от земли до неба заполнена огненными херувимами и серафимами. Даже на территории этого храма не может быть радиации. Это люди делали, замеряли. Вот. И даже ученые делали такие эксперименты, когда вот в храме люди подходят к иконам прикладываться. Они брали стерильную ватку, снимали ее в баночку. Иконы все протирали по храму. Все стерильно, ничего нет. Пробовали в других местах, вне храма. Там кишат микробов. Но который человек неверующий, неверующих нельзя допускать до причастия. Он не соображает и не понимает. Вот. Потому что мы принимаем в себя живого Бога, Творца Вселенной. Какое тут может быть внимание, что после человека... Вот у нас в храме есть один паренек, Максим. Ну, под вид Дауна. Он и есть, у него есть действительно заболевание. Он приходит и говорит, да, я готовилась... Я постилась. Примирилась, я готова к причастию. Всех люблю. Да. Всех люблю. Действительно, он ведет себя хорошо. после него даже никого в голове нет, а вдруг я не буду прощаться. Можно сказать, это смертный грех, безбожие. Батюшка, еще позвольте вот добавить к этому, что, знаете, вот человек, когда брезгует причащаться, это видно. Стоишь с платом, прям видишь, человек пытается губами не взять, а так зубами. Это, во-первых, может привести к тому, что может тело упасть к Христову. Потому что и священник в этот момент тоже, я смотрю, теряется просто от такого поведения, человек перечашет. А во-вторых, как бы можно было себе, какие бы слова в этот момент себе можно было самому говорить. Ведь если бы мы понимали, люди, какую нам священник дает святыню и драгоценность, влагает в наши скверные и нечистые уста. Даже после исповеди человек обезображен грехом. Уж если святитель Иоанн Златоуст в молитве говорит: «Мои сквернейшие, нечистейшие уста, входишь ты, Христос». Если бы мы знали, как, ну если так можно выразиться, как неприятно Христу входить в наши уста, но Он входит, тогда бы, я думаю, никто бы из нас не брезговал причащаться после ближнего той же самой лжицы. Потому что мы настолько нечисты пред Богом, что вот это, чтобы там и могло даже быть какая-то нечистота, или что. Хотя это даже не говорили об этом страшно. Это ничто. Я сегодня прочитал такой рассказ в Великом посту. Одна женщина подходила к чаше причаститься. И священник взял частицу Христа. И она говорит: «Батюшка, дайте мне другую частицу». Он убрал, дал другую. После причастия она подошла к нему. «Вот что такое? Почему вы?» Она говорит: «Я увидела тело Христово живое, трепещущее. Из него лилась кровь. И мне страшно было тело Христово брать. А когда вторую частицу мне дали, она прикрыта была. Тело Христово прикрыто было хлебом. Потому что нам не свойственно принимать тело Христово, потому что когда Господь установил это таинство, Он преломил хлеб, дал, сказал: «Примите это тело мое». Потом налил чашу, благословил: «Пейте от нее все. Это кровь моя». Если бы человек увидел, насколько он грешен и насколько Господь добр. Один иеромонах на Святой горе Афон, надо было одного старца, которому было около 100 лет, причастить. У него не было келейника. Он там уже лет 20 или 30 живет. И у него зайти в келью нельзя. Никогда не убиралось. Тропинки, наверное, такие. Пол никогда не убирался. Там сантиметров, может быть, 10 грязи было. И когда иеромонах вступил туда, говорит: «Господи, как ты можешь войти в это жилище?» И когда молитвы все были прочитаны, и старец стал причастию, то этот иеромонах увидел, как он озарился весь светом, и лицо стало радостным. То есть он принял в себя живого Христа. И Христос не погнушался. Батюшка, это вы... Вот мне пришла такая мысль в голову. Получается, что человек весь оскверненный, весь обезображенный грехом, весь грязный, нечистый, скверный и снутри, и снаружи, брезгует причащаться чистейшего тела и чистейшей крови Христовой. Это вообще даже смешно как-то. Ну, точнее сказать, кто создал небо, всю вселенную, нашу землю, всех людей? Господь. Это мы Господа принимаем в себя. Батюшка, просит помолиться за Прокопьевск. Засуха, все высохло. Дождя нет. Ну, у нас был такой случай, архиепископ Амбросий, засуха была от владыка. Давайте молебен служим. Говорит, ну, давайте. Послужил один, второй, третий молебен. Как пошел дождь, льет и льет, и льет уже 3 дня. Говорят, владыка, давайте. Жить, чтобы остановился. Чтобы не было. Опять начали. Обратно, чтобы дождь прекратился. Конечно, вот эти все беды, они посылаются за наши грехи нераскаянные. Батюшка, давайте... Засухи. Давайте засухи. Так... Вот. За наши грехи. Ты хочешь сказать, что в среду... Обеды поговорим в среду, да. Да, это мы знаем. Не забирать тему о следующей передаче. Ответ даем этому человеку. Ну, тут просят помолиться. А у нас еще один вопрос. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Батюшка, отец Арсений, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Мне очень часто снятся сны, я не знаю, как верить им или нет, но сны такие. Мне снятся священнослужители, мне снятся, допустим, недавно снялся сон, мне снится вот на небе, я вижу лик Иисуса Христа, я вижу лик Божьей Матери. Потом мне снится... Мама мне снилась, вот я, допустим, о чем-то думаю, и мама мне снится, и она мне отвечает как бы на вопросы, вот на такие. И мне очень часто сны бывают такие, что вот это мне приснилось, и мне как бы это сбывается все. Как ну мне и, какое, к этому относиться? И какое чувство у вас после этого? Вы знаете, мне хорошо, то есть мне, мне хорошие. Я чувствую, что, вы знаете, мне как бы Господь даже помогает. У меня мама... Простите, я волнуюсь чуть-чуть. У меня мама ушла вот 2 года, но я очень как бы по ней еще переживаю. Вот, я очень... Я не простилась с ней. Я так хотела проститься. Вы знаете, мне приснился сон. Мама сидит на стуле, и перед ней как бы такой вот человек в белое одеяние стоит. Я подошла к маме, я встала перед ней на колени. Я к ней прижалась. Вы знаете, я... Во сне я почувствовала тепло своей мамы. А радость и восторг бывает? Да, да. Бывает, да? Да. Ну, все понятно, мальчик. Но Господь укрепляет, хотя сказано у святых отцов, монахам, особо доверять нам нельзя. Если какой-то сон благочестивый, спасительный, Господь пошлет. Когда человек должен прекратить грешить, исправить свою жизнь. Это от Бога. А так вот большинство сны бывают. Там я Матерь Божию каждый день вижу. Это прелесть. Особенно, когда радость да, и восторг да. Ага. После сна. Это признак зачастую прелестного сна. Когда вот радость, восторг какой-то. Это признак сна нехорошего. А потом, батюшка, вот есть письма старца игумена. С игумена Валаамского Иоанна Никона Воробьева. Они прямо там приводят места из житий святых, как даже монахи опытные погибали от того, что верили снам. Одному один брат верил постоянно снам, вот ему вот снились, и однажды ему приснилось, что Моисей идет Царство Небесное, а апостол Павел и Петр идут в ад. Он проснулся и расценил сон так. Христианство – это ошибочно, а иудаизм – спасительно. Принял обрезание, стал иудеем и стал поносить Христа. Вот так он погиб. И зажил через Елию. Да. Поэтому снам нельзя доверять, особенно тем, которые приводят в восторг и в радость. Лучше помолитесь, чтобы Господь вам от вас отобрал это, чтобы вам больше сны не снились. Батюшка, вот здесь уже пришло достаточно много вопросов. Как преодолеть теплохладность церковной жизни и стать вновь членом церкви, если долго не был на службе без уважительной причины? А я расширю, батюшка, вопрос. Давай. Зачастую человек начинает очень ревностно, горит, церковь постоянно ходит, подвиги совершает, а потом сгорает. Потом угасает и начинается какое-то такое полуязыческое, полухристианское житие. Что делать, чтобы опять возгорелся огонь веры? Надо утром встать, сразу перекреститься, поблагодарить Господа за прошедшую ночь. Сказать: Господи, благодарю за прошедшую ночь. Благослови меня сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Матерь Божия, ангелы-хранители. Сделать несколько поклончиков. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Не торопясь, протяжно, по слогам. И пока умылись, и прежде всякого времени, дело. Надо прочитать утренние молитвы, Евангелие, послание, духовно зарядиться. И вот если прочитали там молитву Иисусу, то заряд на весь день. И в течение дня, когда молимся, происходит внутри у нас заряд. Допустим, если лампу взял, подключил ее, в розетку поставил, она будет давать тепло и свет. А если мы не включаем, ни тепла, ни света нету. И холодно становится. Поначалу будет трудновато, но надо пересилить. Вот когда мы были на фоне в мае месяце, рано утром приходили, хотя всю ночь служба шла, ну, на литургии приходили. Видели некоторые послушники, они его так человека три видел. Они силятся, стоят, чтобы не заснуть. Но сон берет вверх. И вот там монах старший сказал, вот к нам, когда приходят, 3 года надо себя ломать. Чтобы войти в колею просто. В колею этой жизни монастырской. А служба как? Вечером 3 часа, допустим, с 5 до 8. Потом, когда только потемнеет, это византийское время у них, часы переводятся на 12. И с 12 до утра, до 9 часов, служба идет. А потом там, кто готовился, причащаются. Вот в эту колею надо войти. А чтобы войти, надо 3 года себя мучить. Батюшка, кстати, на фоне я воочию увидел, как рождаются около церковные сплетни. И это связано не с монахами, а с паломниками, которые приезжают на Афон. Я удивился, что на такую строгую гору монашеского жития приезжают околоцерковные люди. Почти случайно. И вот интересно. Служба начинается глубоко ночью и заканчивается где-то в начале 8-го. Монахи уже к этому времени на службе простояли 6-7 часов. И сразу утром в начале 8-го они идут на трапезу. А паломники, которые жили около церковной, в гостинице, они в это время только проснулись, приходят в монастырь, а гостиница находится за пределами монастыря, и видят трапеза. Они заходят на трапезу, садятся за стол, а там уже суп, второе, и говорят: ну надо же, как плотно здесь завтракают, а еще монахи. Совершенно не понимая, что это не завтрак, это уже обед. Потому что братья всю ночь молилась. Трудилась. И, конечно, такой человек, ничего не поняв, уезжает со Святой Горы и начинает всем рассказывать, что эти монахи-то, они вообще и не постники. Они там так едят, что будь здоров. Батюшка, вопрос. Был в Италии человек. Был у Амвросия Медиоланского. И спрашивает: этот святой ваш покровитель? Да. Да, покровитель. Вот такой вопрос. Немножко под ковыркой. Лжицу удумали для детей. Раньше христиане потребляли прямо из чаши. Так ли это? Это в первые времена христианства. До 4 века. То есть, когда в церкви посторонних не было, были только свои? Да, все свои были. Когда три года... Три века. Три века были страшнейшие гонения. И христиане каждый день посещались, и мы же в этот день арестованы и замучены. Вот, батюшка, вот. А представь себе, вот такая женщина, которая своему ребенку говорит, тебе ягодку сейчас дадут, пришла бы причащаться своими руками из чаши. Так она потом вот так эти руки отряхнула на пол и пошла бы дальше. Сейчас нельзя причащаться прямо из чаши. Поэтому святитель Иоанн Златоуст вот установил, чтобы все причащались в ложечке. Батюшка, вот вернуться к главной теме нашего разговора. Вот говорят, что зло не имеет сущности. Как это понять? Как не имеет сущности? Если в человеке живет небо, сам Бог, то в нем нет зла. А когда в человеке гнев, зло, конечно, там живет злой дух. Еще какой? Нет, но злой дух — это бывший ангел. Так. Это не сущность зла. А зло, святые отцы говорят, как ржавчина. Она ржавчина по своей природе, ее нет. Если нет железа, если нет, что пожирать. Ну, ты имеешь в виду, железо рождает ржавчину, и ржавчина поедает железо. Да, да. Но ржавчина самой по себе не существует без железа. Да. Вот человек рождает гнев, этот гнев его поедает. Вот одежда рождает моль, и моль одежда поедает. Батюшка, а вот что делать, когда человека говорят, меня от зла распирает изнутри, и все раздражают, что тогда делать можно? Ну, если кто-то желает, скажем, интересно, вот взять кастрюлю и туда поставить на дно свечку, она будет гореть. Если закрыть крышкой, туда кислород не поступает, и гаснет эта свеча. Так когда у нас внутри что-то загорелось, высказать ближнему с гневом, надо себе это погасить. Зажаться и погасить. В это время себя надо убедить. Сказать, что ты разошелся. Разве это Господь доставляет это? Нет, это зло от дьявола. Это нельзя. Господь сказал любить Бога, любить ближнего. Ни в коем случае нельзя. И вот один человек добрый. Он работал в рудниках и платил всей смене деньги, чтобы его оскорбляли, ругали, чтобы он к этому привык. А когда однажды он пошел в город, в ворот города сидел мудрец, стал его оскорблять нехорошими словами. Он стоял, молчал, только улыбался. И он вскочил и говорит, в чем дело? Я тебя ругаю, а ты такой стоишь радостный. Говорит, милый человек, я за это платил деньги, а ты меня бесплатно ругаешь. Конечно, в Риме были такие моменты, такие школы, философские. Там были старцы, умудренные, ну, языческие школы, не православные. Чтобы поступить туда, нужно было средство, или, как говорят, по блату. По блату — это блатная жизнь. По блату. И там над этими студентами издевались. Выгоняли из-за стола. Оскорбляли нехорошими словами. Обзывали их. Порой закрывали их подвал, не давали есть по двое-трое суток, помой на них выливали или заставляли их ходить по Риму в грязной рваной одежде и на голове стрижку такую делали, волосы вырывали кусками. И все люди шли, плевались на них. Это были уроки. И когда они кончали эти философские школы и выходили в мир, и видели, когда люди впадали в истерики, в уныние, в отчаяние, или ругались, обижались, были недовольны, они на несколько голов были выше этих людей. Это люди для чего делают? Чтобы им свободно жить в этом мире. Свободно и легко. А поскольку мы призваны Богом для вечности, нам Господь приготовил новое небо, новую землю, мы на это должны обратить особое внимание. Само по себе не придет это. Надо ломать себя, чтобы, допустим, уходя от кого-то, не надо дверью стукнуть и пошел. Хотя внутри тебя все кипит, надо спокойненько, дверь открыл и закрыл. Не надо, допустим, кулаком стучать по столу и из себя свергать демонические слова. Кто ты такой есть? Это не должно быть. Вот надо спокойно, ровно, когда внутри все горит у нас, и уже подошло высказать, в это время надо улыбнуться и сказать ласковое, доброе слово. И все от нас уйдет. Демон, он боится смирения. Гордый он в гневе всегда. Он неспокойный. Кричит, шумит, все недоволен. Ведь есть же такие люди. Время есть, я расскажу. Когда я маленький был, лет 6-7 лет, я ходил от дома на речку, через болото. И какой-то мальчик, лет 13, рыженький такой. Но есть же такие задиры с детства, неспокойные. Он всех бьет. Но видишь, что никого нет, я иду, он остановил меня. И кулаком по лицу. Ну так что из носа кровь пошла. Ну ничего, я пошел на речку, промылся. Но что интересно, а потом было так. Мы жили в голоде. Мне, допустим, 14 лет было, как скелет. Я с 38 года, а только в 53 году хлеб увидели. Стали кушать досыта. Ну, а мне друг был, а мать работала в Дом культуры, в ресторане. И мы там оказались, и приходит один человек, Фертанушка, это чьи ребята? Она говорит, да вот мой сын и друг его. Он говорит, пойдемте ко мне в спортзал. Одел нам перчатки. Давайте в спарринг. Ну и попробовали. Мой друг-то больше не ходил. А я остался. И мне это пригодилось. Мне пришлось себя ломать, так что и нос разбивали, и губы разбивали. Думаю, нет, я научусь. Я очень много тренировался. В армию пришел со вторым разрядом. А в армии Бог так управил. Вот. Там были соревнования. И меня взяли в школу. При Дом офицеров. И там, можно сказать, 3 года, с утра до вечера, одни только тренировки. Выступали на первенство военного округа Сибири и Дальнего Востока. До того был заведен этим спортом. А когда возвратился, поехал в этот город. Город Алейск. Знал, где этот мальчик живет. Я хотел с ним поговорить. Не сбивать его, а просто поговорить. Звонил, и так не дозвонился. И хотя вот я занимался усиленно этим спортом, но Господь всегда хранил, на улице никогда не дрался. Еще раз хочу подчеркнуть, есть такие вот люди, да, которые, они не любят мирно жить. Вот надо всех подряд ломать, избивать. Тут Бога нет. Тут работа дьявола. А хочешь камень бросить, то Христос сказал, кто из вас безгрешен, первый брось камень. Все отошли. Сегодня бы батюшка бросили, я думаю. Сегодня столько людей с таким самомнением, что бросили бы, наверное. Да. В те времена была совесть, сейчас ее уже мало осталось. Сожгли. Сожгли. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Батюшка, наша передача подходит к концу. Я прошу наших радиослушателей помолиться о здравии архимандрит Амвросий с духовными чадами монахини Анны, болящей Нины, болящего Николая, Ирины, Николая, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Оксаны, Михаила, Виктора, Федора, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Виктора с чадами, Оксаны, Вячеслава, Лидии, Дарьи, Елены, Олега, Нины, Галины, Екатерины, Арсения, Александра, Елены, Владимира, Златы, Елизаветы, Леонида, Иулии, Надежды, Анастасии, Андрея, Александра, Ларисы, Любови, Ирины, Татьяны с чадами, Антонины, Петра, Ольги с чадами, Галины с чадами, Галины с чадами, Ольги, Фатини, Ольги, Ольги, Натальи, Владимира, Вадима, Андрея, Кирилла, Натальи, младенца Софии, Виктора, Виктора, Дионисия, Виктора. Господи, помоги всем спастись и в разум истинный прийти. И о упокоении. Просим братья и сестры помолиться. Иеромонах Анастасия, монах Нелии, монах Трофима, Инок Евгений, Галина, Валентина, Антонина, убиенная Мария, Мария, Мария, Наталья, Наталья, убиенного Михаила, Надежды, Людмилы, Елизаветы, Пелагея, Сергия, воинов Григория, Николая, Игнатия, Василия, Александра, Параскевы, Марии, Лидии, Валерии. Батюшка, одна минута буквально. А, еще упокоение. Игумену Петра, Ольге, Василия, Владимира, Владимира, Павла, Нины, Николая, Анны. Батюшка, ни одной минуты. Нет, одна. Матушка Яна выздоравливает потихонечку. С палочкой приходит. Ну, повеселее стало. Да, часто интересуется ее здоровьем. Ей стало намного легче. Но она еще не совсем поправилась. Просила святых молитв. Да. Следующая передача. Следующая передача, братья и сестры, у нас будет 25 числа в среду с 21 до 22 вечера. Простите, если не успели ответить на все ваши вопросы. Благословите. Бог благословит. Простите.